Глава 18. Встав напротив четвертого и загородив его тем самым от охраны, мы с первым встали плечом к плечу. По следам в коридоре быстро догадаются, где нас искать. «Их оружие!» — подал слабый голос Омега, и я повернулся к нему в полоборота. «Заряжено патронами с транквилизатором. Сильным. Меня в прошлый раз пара пуль вырубила». «Погоди-ка», — нахмурился, мысленно возвращаясь в одну из лабораторий. «Ты говоришь о таких мутновато-белых патронах, верно?» Модификант закивал, и я чуть слышно выругался. «Как раз эти патроны я обнаружил в оружейной после того, как сбежал с операционного стола доктора Сугахары. Я ведь даже прихватил один из них с собой, но подходящей возможности для сдачи его на анализ у меня так и не нашлось. Мог бы вполне заменить ими свои дротики, абсолютно бесполезные в сложившейся ситуации. Но кто же знал? Действительно, лучшего способа нейтрализовать быстро регенерирующего модификанта, чем временно усыпить его, не было. Стоило иметь это в виду и прикончить охрану до того, как в нас попадет хотя бы один патрон. Единственная ошибка, и один из нас уже утратит боеспособность». «Скажи», — теперь заговорил первый с улыбкой, обернувшись к своему брату, «ты хочешь выбраться отсюда? Прямо с концами выбраться, чтобы подальше отсюда?» «Если просто сбежим, долго все равно не протянем», — болезненно улыбнулся ему Омега в ответ. «Шансы появятся только, если сравняем это место с землей. И из седьмой...» — осекся парень всего на секунду, и мы с первым снова переглянулись. «Уже работает над этим». «Над тем, чтобы сравнять базу с землей?» — переспросил я, и четвертый кивнул, прикусив губу. «По крайней мере, он планировал поднять тут все на воздух еще до того, как меня заперли в капсулу», — добавил Омега. «И теперь картинка в моей голове окончательно сложилась». «Так вот куда седьмой отлучался все это время. Шпионил за мной?» Присматривался, изучал мое поведение и окружение. Все ради того, чтобы договориться о приобретении хреновой горы взрывчатки от имени Серого Лиса. Следовало догадаться, что он изначально не собирался играть стороннего наблюдателя и менять цвет фигур на доске по ходу партии. Раз уж остальные двойники изменили своим ролям, то одиночка Сигма и подавно всегда был себе на уме. И как долго он выполнял заказы под личиной Серого Лиса у меня за спиной, чтобы втереться в доверие контрабандистов? Хитрожопый и продуманный сукин сын. Дверь кабинета с грохотом распахнулась, и ряженые в защитные костюмы охранники наконец-то напали на верный след. «Двое модификантов! Нет, трое!» По рации, закрепленной на груди, сообщил из них остальным подчиненным, но дожидаться, пока преследователи соориентируются, взвесят риски и сделают первый ход, мы не стали. Одновременно с Альфой бросились в их сторону, на бегу увернулись от летящих в нас патронов с транквилизатором и повалили на пол первую тройку. Никакой пощады. Быстро, резко, насмерть. Место неизвестно. В то же время. Четыре пары ног выстукивали мерный ритм по бетонному полу. Трое мужчин в потертых кожаных куртках вышагивали впереди, а вот парень в темном костюмчике с иголочки держался чуть поодаль, из-под лобья косясь на своих сопровождающих. Лицо его скрывала цельная белоснежная маска в форме лисьей головы с прорезями для глаз. Но эта маска далеко не единственная, что помогло седьмому перенять образ Серого Лиса, вплоть до мельчайших деталей. Манеры, голос, интонация. Модификант постарался учесть все, чтобы в самый ответственный момент не упасть в грязь лицом. Все и даже больше, чем того требовали меры предосторожности. Едва прознав о тайной жизни Алекса, которую тот вполне успешно вел до возвращения в Хвангапур, Сигма перешел к конкретным действиям. Грязные, но прибыльные заказы интересовали его в первую очередь, и ради достижения конечной цели руки седьмой испачкать не боялся. Репутация Алекса при этом испортилась незначительно, но с его старыми знакомыми из подпольной сети модификант старался не пересекаться. И, наконец, остановившись перед накрытым грузом, один из мужчин ухватился за край замызганного брезента и отдернул его, открывая заказчику вид на десятки коробок. Коробок, под завязку набитых взрывчаткой. «Ты, конечно, просил не задавать лишних вопросов», — с ухмылкой протянул контрабандист, и льдисто-голубые глаза под лисьей маской недобро сверкнули. «Но все же этого с лихвой хватило бы, чтобы целый район Хвангапура стереть с лица земли. Понимаешь хоть, что делать собрался?» «В полной мере», — скучающим тоном отозвался седьмой, будто делал это каждый день. «Деньги уже переведены на ваш счет, включая транспортировку до точки». «Транспортировка», — промямлил другой, не решаясь заикнуться о главном. «Вот как раз не это проблемы возникнуть могут. Фура уже у ворот стоит, ну а если досмотр? Вывозить товар в таких объемах нам еще не приходилось, так что...» «С любым, кто захочет его провести, разберусь лично». Приблизился модификант к одному из ящиков, приподнял крышку и взвесил в руке брикет С-4. «Ваша задача — перевести все это добро из пункта А в пункт Б в кратчайшие сроки. Доплаты по завершении заказа обделять не стану, вот только зависеть она будет целиком и полностью от вашей расторопности». Видя нерешительность в глазах переглядывающихся между собой мужчин, парень вернул брикет в ящик, задвинул крышку и, молниеносно выхватив из пояса пистолет, приставил его дуло к виску рядом стоящего контрабандиста. «И, кстати, о времени!» — донесся из-под маски циничный смешок. «Оно уже пошло!» С каждым часом, проведенным в этом комплексе, отдельно взятые пазлы наконец-то начинали складываться, а ответы на вопросы, которыми я задавался прежде, находились довольно быстро. Моя фигура неумолимо пересекала доску, двигаясь к противоположному краю. Казалось, еще совсем немного, и я объявлю организатору шах и мат, завершив эту партию. Но забываться тоже не стоило. Я даже не знал его имени. Я практически ничего о нем не знал, и дефицит информации о нем все еще осложнял дело. По пути к хранилищу мы оставляли за собой дорожку из трупов, безжалостно расправляясь с каждым, кто посмел встать у нас на пути. У нас просто не было иного выбора. Не сразу я догадался, что охрана нижних этажей в большинстве своем состояла из бывших, а ныне модифицированных людей. Их скорость, выносливость и реакция немного превышали человеческие, однако с нашими способностями не сравнилось бы и близко. Эти бедолаги, мужчины и женщины, в конечном итоге все равно были обречены. Стоило ограничить им доступ к новой дозе. Эти бедолаги, мужчины и женщины, в конечном итоге все равно были обречены, стоило ограничить им доступ к новой дозе. Ну а мы, с самого детства подпитывающиеся сывороткой сродни молоку матери, еще могли рассчитывать на то, чтобы выбраться отсюда. Выбраться отсюда. Я бросил взгляд за плечо. На расстоянии пары шагов от меня бежал первый со взваленным на спину четвертым. После своего заключения Омега все никак не мог восстановиться, а потому даже передвигаться самостоятельно у него возможности сейчас не было. Повезло парню, что заботливый старший брат вовремя протянул ему руку помощи. Это стало для меня большим открытием. Оказывается, не все мои двойники играли роль послушных марионеток организатора. Некоторым из них тоже было что терять, и по собственному желанию они готовы были пойти против своего создателя, лишь бы сохранить то, что им действительно дорого. Неужели я с прежним рвением готов был в любой момент оборвать их жизни? Не пустое существование, а именно жизни, наполненные смыслом. Достигнув конца коридора, я приложил пропуск второго уровня к электронной панели возле дверей, и они распахнулись, явив мне поистине ужасающее зрелище. Медленно, будто во сне я ступил в огромное по своим габаритам светлое помещение. Потолок его уходил ввысь, и, судя по всему, в высоту хранилище занимало оба этажа, и первый, и второй. Сотни капсул, помеченные известными мне уже буквами греческого алфавита, вертикально стояли вдоль стен и вдаль, а также одна над другой. Самые высоко расположенные практически касались потолка. Это напоминало пчелиный улей, вот только в сотах находился не мед. Там, пребывающие в искусственном сне, стояли мои двойники. Яркие, слепящие глаза лампы освещали множество одинаковых лиц, как две капли воды, похожих на мое собственное. Кем бы ни был организатор, похоже, он оценил творение моего отца по достоинству, хотя я никогда не думал о карьере айдола, даже у меня был свой одержимый Сасен. Отвратительно. «Если он поднимет хотя бы четверть из них, живыми мы отсюда выберемся вряд ли», — заключил первый, скользя взглядом по капсулам. «Хватит и одной десятой из них, чтобы не оставить нам шансов», — мрачно добавил четвертый из-за его спины. «Во время отборочных нас сталкивали в дуэли, но если сразу толпой...» «Согласен», — подошел я к одной из капсул с пометкой «Дзета» и уставился на сомкнувшего глаза двойника с кислородной маской на лице. «Волю к жизни они обрести навряд ли сумели, но приказам организатора подчиняться будут без лишних вопросов. Даже звучит печально». «Значит, прежде чем двигаться дальше, нужно найти способ разнести здесь все к чертям собачьим», — серьезно заявил Альфа, и я уже в который раз усомнился в его адекватности. «Ну да, только человечности из-за привязанности к Омеге в нем присутствовало. Но касаемо всего остального...» «И каким же образом ты собираешься это провернуть?» Вскинул я бровь, обернувшись к этим двоим. «Нарушить целостность капсулы, и модификант, находящийся в ней, очнется?» «Башку оторвать каждому, одну за другой, и всего делов», — пожал первый плечами, будто бы не об убийстве сейчас говорил, а о чем-то будничном, вроде погоды. «Четвертый своим состоянием уже доказал, что способность к регенерации сразу после пробуждения к ним не возвращается. Тем проще их будет прикончить, пока оклематься не успели. Поодиночке они ничего собой не представляют. Или у тебя есть идея получше?» — смерил он меня неприязненным взглядом с головы до ног. «Поделись уж тогда, раз такого умника из себя корчишь». «Идеи получше у меня пока нет», — мотнул я головой. «Но времени на реализацию твоей у нас тоже нет». «Третий прав», — нерешительно подал голос Омега. «Охраны и так уже на взводе. Неизвестно, сколько их здесь, и сдерживать такой натиск в одиночку будет задачей из разряда невозможных». Не без удивления, я отметил, что четвертый все еще воспринимает меня как третьего, даже учитывая тот факт, что свою настоящую личность я ему не открыл. Этому смекалистому парню хватило бы мозгов понять, насколько сильно мы различаемся. «Тогда нужно придумать что-нибудь получше», — подытожил, снова окинув хранилище задумчивым взглядом. «Или дождаться возвращения седьмого». «Это был бы самый рациональный вариант из возможных», — согласился со мной Омега. «В любой другой ситуации», — раздался со стороны входа чей-то до боли знакомый голос, — и когда двери отворились, даже первый застыл в нерешительности. «Я сказал бы, что горжусь своими прекрасными творениями». Первым в хранилище шагнул мужчина с накинутым поверх выходного костюма белым халатом. Лицо его скрывала плотная тканевая маска, но даже без нее я уловил в этом человеке знакомые черты. Только немного погодя, за его спиной стеной встали охранники-модификанты с наставленным на нас оружием. Организатор нисколько не боялся своих названных детей. Напротив, создавалось впечатление, что он вот-вот раскинет руки и примет их в свои отеческие объятия. «Вопреки воспитанию в квадрах с самого рождения, где каждому была отведена особая роль», продолжил он, подолгу не задерживая взгляд на каждом из нас, Вот вы здесь, и сообща работаете над тем, чтобы уничтожить проект, на который я потратил половину своей жизни. Не сказать бы, что я категорически недоволен вашим решением. Но если бы вы с тем же энтузиазмом выполняли поставленные мною задачи, то не оставили бы неприятного осадка». «Отец!» — выдавил первый, пожирая мужчину глазами. «Впервые я видел Альфу таким. Бешеный, яростный, необузданный модификант в один момент обратился покладистым щенком перед ликом своего создателя. И ничего хорошего для меня это не сулило. Омега же стремительно побледнел, приоткрыл рот и часто захлопал глазами, не веря своим глазам. Впервые за 20 лет они встретились с человеком, что породил их и указал цель в жизни, поэтому их реакцию можно было бы предугадать заранее. Ну а я? Я тоже никак не мог поверить в то, кем в конечном итоге оказался организатор, на поиски которого я потратил столько времени и сил. Столько времени и сил, чтобы наконец-то осознать, он скрывался под самым моим носом, а я так ничего и не понял. Ни одной улики, ни одного намека, ровным счетом ничего не указывало на этого ублюдка. Совершенно наоборот. Если бы меня попросили поделиться самыми смелыми своими догадками, на него я указал бы в самую последнюю очередь, в самую последнюю, мать его, очередь. И поэтому все это было так неожиданно. А если бы Харин узнала о вещах, что вы проворачиваете за ее спиной? С прищуром уставился я на мужчину. Девочка пытается сделать этот мир лучше, безопаснее, а вы так легко готовы обесценить ее труды. Харин выросла замечательной, и ею я тоже безмерно горжусь. Ухватился организатор пальцами за край маски и снял ее, демонстрируя мне свое истинное лицо. Но верю, что мои дерзкие подопытные мышки ничем не хуже нее. Губы Чен Хэвона тронула легкая, даже в каком-то смысле благожелательная улыбка. В отличие от меня, он был ни капли не удивлен, повстречав меня здесь, будто бы собственноручно привел сюда. Но нет, сюда я проник по собственному желанию. Не без помощи седьмого, правда, но долго ему уговаривать меня не пришлось. Так что пусть даже вид не пытается делать, что все идет по плану. Я-то знаю, что это не так. Вы тоже ввели себе сыворотку сразу после того, как обманным путем получили к ней доступ. Не смогли удержаться. Горько усмехнулся я, наблюдая за реакцией сына председателя. Однако тот оставался непроницаем. Поэтому, кроме Харин, детей у вас больше нет. Эта сыворотка сделала вас бесплодным. Проблема все это время была в вас. «Ты хорошо осведомлен, Алекс. Это даже похвально». «И кресло председателя вы передали своему отцу, хотя могли его давно забрать, только ради того, чтобы больше времени посвящать исследованиям, не тратить силы на управление корпорацией, а сосредоточить их на создании модификантов. Строили из себя неспособного идиота, лишь бы председатель оставил вас в покое». Вот теперь Хэвон наконец-то открылся передо мной в новом свете. Многие вещи, которые прежде казались несущественными, обрели новый смысл. «Ты знаешь отца?» — не спросил, а констатировал факт первый. На лице модификанта пролегла тень. «А нам вот доводилось только голос его слышать. Неужели ты настолько не доверял нам?» Из-под лобья глянул он на своего создателя, но тот даже бровью не повел. «Почему? Почему тебе настолько насрать на нас? Мы херову тучу времени проторчали здесь, пока ты вовсю развлекался вне этих стен. Просто почему?» «Я отдал себя всем вам, мой дорогой Альфа», — приложил Хэвон руку к сердцу, и голос его смягчился до неузнаваемости. «И дорожил каждой минутой, проведенной здесь с вами. «То, что случилось с четвертым, твоих рук дело!» Уже не на шутку разошелся первый. «Заботливые отцы так с детьми своими не поступают, знаешь ли!» «Заботливый отец!» — усмехнулся мужчина, прикрыв лицо ладонью. «Я ваш создатель, но отец ли?» «Спорный вопрос. Очень спорный, учитывая, что ваш отец сейчас стоит рядом с вами и вознамерился собственными руками уничтожить это место, и вас вместе с ним в том числе». Я даже удивиться его заявлению не успел, когда мне в шею прилетел патрон с транквилизатором. Зрение моментально помутнело, а все прочие мысли, роящиеся в голове, превратились в сплошную кашу. Следом прилетел второй. Я едва почувствовал, как он разорвал мою кожу. Тело онемело в считанные секунды, а ноги предательски подкосились. «Спокойной ночи, Алекс. Рад, что ты заглянул в гости. Но у всякого гостеприимства имеются свои рамки дозволенного». Это было последнее, что я услышал, прежде чем провалиться в темноту.